Ночь они провели относительно спокойно, если, конечно, не считать бесконечные стоны Прада с гномом. Охваченные тяжелым сном, они то и дело вскрикивали, закрывая голову руками, словно пытаясь укрыться от чего-то да нельзя невообразимо страшного. Никакие примочки и повязки им не помогали. Магия тоже не действовала. Все попытки Феса поутру вытянуть яд из ран ни к чему не привели. Некромантия тут помогала плохо. Пасовали и обычные лекарские заклятия Джайлса. Орк и гном ослабели настолько, что не смогли даже подняться. После скудного завтрака маг воздуха нехотя потащился к пролегавшей в полутора лигах северней большой дороге. Впереди должно было быть село. Там некромант надеялся добыть транспорт. Его волшебства, равно как и телесные силы, увы, не хватило бы на то, чтобы тащить совершенно неподъемного орка. Джайлс канул в серую осеннюю хмарь. Низкие тучи сеяли уже не дождем, а самым настоящим снегом. Очень плохо, теперь их выследит любой. Этлау достаточно будет поднять всех до единого пахарей в округе, для порядка присовокупив пару баронских дружин. Фес лишний раз переменил повязки. Гном и орк, казалось, впали в беспамятство, но жара не было, и опухоль больше не увеличивалась. Плоть продолжала гнить, так что некроманту пришлось употребить свой кривой нож из набора для ритуального мучительства совершенно не по назначению. Пока еще он не тревожился. Также некромантия говорила ему, что и Прат, и Суготор более чем далеки от края серых пределов. Однако когда они еще сумеют встать на ноги? Джайлс вернулся только к полудню, усталый, замученный, с синяком под глазом и без всякой телеги. Фес только плюнул в сердцах, слов у него уже просто не нашлось. «Ну ничего, поручить тебе нельзя», — начал было некромант, но у Джайлса был такой несчастный вид, что невольно Фес смягчился. «Ну что там хоть случилось-то? И синяк у тебя откуда?» Маг воздуха шмыгнул носом и, потупившись, рассказал следующее. До деревни, весьма поэтически именовавшейся Коровья речка, он добрался без всяких приключений. Деревню, как обычно, окружал широкий круг полей. Джайлс долго месил сапогами раскисшую грязь, осторожно подбираясь ближе и гадая, не ждет ли его за первым плетнем засада отцов-экзекуторов. Однако все обошлось. Приняв по возможности независимый вид, молодой волшебник вошел в деревню, сразу же направившись к заметному со всех ее краев единственному приличного вида строению – постоялому двору с вывеской в полкрыши. Во дворе столкнулся с пятком мужиков, поначалу оказавшихся очень и очень почтительными, тотчас согласившимися незамедлительно за небольшую плату уступить уважаемому путнику крепкую телегу с настоящим тяжеловозом. Какой только и может тянуть ее сейчас по размокшим и раскисшим дорогам. Когда на санях еще не поедешь, а на колесах уже. Ну, или почти что уже не поедешь. И тут, короче, в общем, они с меня денег попросили. Волшебник вновь шмыгнул носом. Ну, я и вытащил цехин. Они монету как увидели, так вроде как и остолбенели. А потом зашептались как-то недоброугодно. Потом один из них, борода лопатой, что у твоего гнома, вдруг как размахнется, да как даст мне в глаз, я и полетел вверх тормашками. Монету, естественно, они схватили, как бы вскользь заметил Фес. Ну да, бородатый схватил и бежать, а остальные за ним. Некромант тяжело вздохнул. А магия твоя знаменитая что делала? Джайлс снова хлюпнул носом. «Да не смог я, некромант. Понимаешь, не смог. Это ж не призраки, не зомби, храни нас от них, спаситель. Это ж люди. Жизнь у них тяжелая, бароны налагают неправедные подати, отбирают последнее, семьи кормить нечем. Тут не только что цехину зазевавшегося ротозея отберешь, тут нож достанешь, да на большую дорогу выйдешь. Слушай, Эбенезер, святым бы тебе подвижником быть, а не чародеем. Имущество бедным раздать, во власеницу облачиться, вериги на себя возложить, значит, и в келью удалиться от мира. Зря ты смеешься, некромант. Сей путь светел и свят, но только лишь дух в себе ощутивший на него ступать дерзает. Ладно, спорить об этом после станем по дороге, когда телегу добудем. Фес поднялся, решительно отставил в сторону свой посох, поправил рунный меч на боку. Жди меня здесь, я быстро. Коровья речка название свое вполне оправдывала. Прямо посреди нее текла речушка, узкая и извилистая, все берега которой были истоптаны скотом. Череда сереньких низких избенок вытянулась вдоль большой дороги. Как и говорил Джайлз, самым приличным строением оказался постоялый двор. Выглядел он, во всяком случае, куда лучше покосившейся и облупленной церквушки Спасителя. Будничной походкой, напустив на себя скучающий и равнодушный вид, Фес вошел в трактир. Собственно говоря, трактиром это место поименовать можно было лишь с большой натяжкой. Скорее, просто изба с обычной для здешних мест печкой на четверть горницы, да одним единственным длинным столом с лавками. У печи возилась мрачного вида стрепуха, поминутно шмыгая носом и сморкаясь в рукав. Хозяин, как и положено, восседал за неким подобием конторки, каковой он, по-видимому, очень гордился. Народу в трактире было мало. Несколько углежогов, пара мелких купеческих приказчиков. Эти пили пиво, стараясь держаться особняком. Ну как же, белая кость по сравнению с остальными мужиками-лопатниками. Да четверо непонятно чего застрявших тут мужиков. По виду обычных отходников, отпущенных бароном по зимнему времени в города отрабатывать оброки. Что угодно почтенному, взглянул в сторону Феса хозяин. Снидать, ночевать, уезжать. «Уезжать», — сказал Фес. Плащ его словно бы ненароком распахнулся. Взором собравшихся предстал висящий на боку некроманта меч в вороненых ножнах. «А уезжать? Так и уезжай, моего разрешения не требуется», — хохотнул хозяин, по-видимому, мгновенно теряя к гостю всяческий интерес. «Так и уеду, вот только найду на чем», — в тон ему ответил Фес. «И тебе, что ли, телега требуется?» — ухмыльнулся закопченный до самой глаз углежок, очевидно исповедовавший принцип «А зачем мыться, если завтра все равно испачкаешься?» «Что-то много вас сегодня тут ходит, кому телеги вдруг потребовались». Это было необычно и непривычно. Фес насторожился. Человек, открыто носящий оружие, мог быть или наемником, солдатом вольных рот, с которым связываться простым мужикам более чем не стоит. Даже если они ему бока и намнут, потом ответ придется держать перед всей ротой. И тут даже баронская дружина не защитит. Или баронским подручным, что тоже более чем чревато. И тем не менее углежок насмехался над ним. Немало, судя по всему, не боясь висящего на поясе клинка. Некромант неторопливо повернулся к насмешнику. «А хотя бы и так», — растягивая слова, проговорил он. «У тебя лишняя телега с конякой найдется? Если да, так давай за цену поговорим. А если нет, то что?» Углежок презрительно сплюнул на пол, угодив прямо между сапог Феса. Был он высок, жилист и верно силен. Но все равно задевать и подначивать вооруженного воина на такое не решился бы никакой углежок во всем Северном Эгесте. Фес сделанным разочарованием развел руками, мол, видите, люди добрые. Не хотел я смертоубийства, но... Рунный меч легко выпорхнул из ножен. Все-таки возвращение памяти, хотя Фес этому и отчаянно противился, принесло и кое-что положительное. Вот, например, эту ловкость с оружием, о какой некромант неясыть не мог даже и мечтать. «Это кто тут мечом в моем трактире машет?» — внезапно раздалось от двери. Голос был молодой, лихой и женский, высокий. Углежок совершил поистине достойный ярмарочного акробата прыжок, молниеносно оказавшись под столом. Фес крутанулся, уходя вправо в бок, выставляя перед собой клинок и на всякий случай вспоминая какое-нибудь подходящее к случаю заклинание. В дверях стояла девушка. Немогучая амазонка, касая сажень в плечах. Эта нюсенькая, словно былинка, с неровно подрезанными густыми каштановыми волосами, выбивающимися из подалого берета, какой часто носили воины вольных род. Правда, на берете не было эмблемы, как не было ее и на левой стороне плаща. На вид девчонке было лет 17, ну самое большее 18. В руках она держала два чуть искривленных парных меча с тяжелыми округлыми противовесами. Оружие одиночек, слишком уверенных в себе. Или по глупости, или действительно имеющих на то основание. На некроманта пристально смотрели карие глаза, слишком высоко поднятые к вискам внешними уголками. Слишком высоко для человеческой расы. «Рысь! Рыся!» — услыхал Фес шепот сбоку. «Ну, сейчас она ему даст!» «Здравствуй, рысь!» — негромко сказал некромант, в упор глядя на девушку. «Давай-ка не будем устраивать тут погрома. Я просто путник и искал телегу, чтобы отправиться в дорогу как можно скорее. К сожалению, кое-кому здесь это мое совершенно невинное намерение чего-то не понравилось. Если ты обладаешь тут каким-то влиянием, то прошу тебя, ты убери-ка железку и сядь», — твердым голосом приказала девушка, рысь, если ее и в самом деле так звали. «Потолкуем, прежде чем ты с места стронешься». «Прости, но я спешу». Фес подпустил в голос некую талику холодка. «Все присутствующие здесь могут засвидетельствовать, что я никому не угрожал, и меч мой увидел свет лишь в ответ на оскорбление. И еще я хочу сказать, что приказам, отданным в таком тоне, я не повинуюсь. Будем говорить еще, или у тебя найдутся другие дела?» Другие дела у рыси нашлись, и притом немедленно. Что и как она сделала, Фес не понял. Железо ее клинков вспороло воздух возле самого его лица. Обожгло стремительным касанием кончик носа. Он не успел даже поднять оружие для защиты. Вокруг захохотали и заулюлюкали. Толпа явно наслаждалась зрелищем. «Ты уже труп», — равнодушно бросила рысь. Она двигалась с какой-то потрясающей нечеловеческой быстротой. «В следующий раз я оставлю тебя без носа. Каждой шлюхе будешь доказывать, что это не от дурной болезни». Фес медленно коснулся лица обшлагом куртки. Кровь. Нет, раны нету. Клинки рыси филигранно сбрили самый верхний слой кожи, точно инструмент бродобрея.